С крепостной стены, хлопая крыльями, взвелась стая голубей и закружила в небе, пожалуй, единственная деталь московского пейзажа, оставшаяся неизменной. Ластик так засмотрелся на Кремль, так заслушался колокольного гуда, что совсем забыл об опасности. Не спохватился даже, когда малиновые человечки возле Боровицкой башни вдруг сломали шеренгу, засуетились и построились снова, еще ровнее прежнего. Очень уж увлекательно было смотреть, как на цепях опускается и накрывает речку подвесной мост, как распахиваются высокие ворота и ползет вниз решетка. Из крепости, грохоча подковами, вылетели несколько белых всадников, за ними, не отставая, выбежали люди в черном, у каждого в руке обнаженная сабля, а потом выехала золоченая карета, запряженная 2, 4, 6, 8, 10, 12 серыми в точечку лошадьми, и сразу вся заискрилась на солнце. Да чего же это было красиво! За каретой еще кто-то ехал верхом, кто-то бежал, но Ластик уже опомнился. Кортеж несся прямо к Пашкову дому, то есть к подворью Василия Ивановича, и стало ясно, это князь везет царя, чтобы показать ему мощи. Быстро же Борис Годунов собрался, и это на рассвете, значит, не терпится ему. Ой, что делать? Ластик кинулся к дубовой двери, приоткрыл тяжелую створку, высунулся. Широкая лестница вела вниз, в довольно большой зал с квадратными пузатыми колоннами. Там бегали слуги, ставили на длинный стол блюда и кувшины, накрывали большое кресло ковром, наваливали на скамьи подушек. Этим путем не уйдешь. Куда же деваться? Из окна тоже не выпрыгнешь. Высоко. Да и увидит. Со двора донеслось ржание множества лошадей, шум голосов. Прибыли. Ничего не попишешь. Надо укладываться назад, в домовину. Тот самый Годунов. Лежать пришлось недолго. Сначала Ластик сильно боялся и совсем не шевелился. Потом от неподвижности затекла шея. Покойник открыл глаз, покосился в сторону двери. Подумал, скорее бы уж пришли, что ли. Ожидание было мучительным. Странно. Из Кремля царь примчался в один миг. А идти смотреть на отрока почему-то не спешил. Протерзавшись неизвестностью еще минут 10, Ластик, в конце концов, не выдержал. Поднялся со своего жуткого ложа, полез глядеть в дырку. В соседней горнице никого не было, но со стороны лестницы доносился отдаленный гул множества голосов. «Нужно подобраться к той большой двери и потихоньку выглянуть», — сказал себе Ластик. И в ту же секунду дубовая створка распахнулась. В комнату один за другим вошли три человека. Первым, низко кланяясь и двигаясь спиной вперед, семенил Андрейка Шарафудин. За ним точно таким же манером, только менее грациозно, пятился Василий Иванович. А поздним вплыл, величаво постукивая посохом, человек, одетый наполовину по-русски, наполовину по-европейски, ноги в красных чулках и башмаках с бантами, но сверху златотканный кафтан, перетянутый широким жемчужным поясом. Вот он, стало быть, какой царь! Борис Годунов был кряжест, краснолиц, в недлинной, стриженной клином бородке, просить. На голове маленькая черная шапочка на шлепка, такая же, как у барина. Государь уставился точнехонько на Ластика. На самом-то деле на икону, теперь понятно. И размашисто перекрестился. «Свят, свят, свят, Господи Иисусе! Исполни небо и земля славы его!» Голос у него был неожиданно звонкий, молодой. Наверное, таким хорошо кричать перед большой толпой или командовать войском. Но кроме голоса ничего привлекательного в самодержце Ластик не обнаружил. Низенький, животастый, лоб в глубоченных морщинах, лицо опухшее, заплывшие глазки так шныряют туда-сюда, а мясистые, унизанные перстнями пальцы, что сжимают посох, все время шевелятся, будто червяки. Шестиклассник впервые видел настоящего живого монарха и даже расстроился. «Ничего себе, царь! Как этакого несимпатичного всем народам выбрали? Где у избирателей глаза были? Неужто во всей России никого получше не нашлось?» А Годунов тем временем сделал удивительную вещь. Не оборачиваясь, сел прямо посреди горницы. Однако не плюхнулся задом об пол, как следовало бы ожидать, а опустился на деревянное кресло, которое вмиг подставил ему хозяин.